напрямую. Но все должно родиться само, только из намеков. И это самое сложное. Так что, когда я пришел в кафе, то первым делом отправил на их электронную почту письмо от имени местной поисковой организации. Подделать название ящика не представляет труда даже без хакера. В письме было несколько фотографий пропавших из тех, что группа из ФСБ не взяла в работу. Предлагал показать их по телевизору. Вряд ли покажут, а если покажут, то ничего это не даст. Это мелочь, просто чтобы привлечь внимание сотрудников. Там же дописал, что им якобы предлагали работу. Суть схемы в другом. Это все поможет раскачать именно то, что мне нужно. Отправив, я принялся ждать и тыкать кнопочки приставки. «Еще кофе», — попросил я улыбающуюся рыжую официантку в белой блузке. Мне хватило бы денег, чтобы местная студия сняла что угодно, даже целый фильм. Правда, вряд ли бы он получился хорошим. Но фильм мне не нужен, только пара небольших сюжетов. Сегодня их сделать не успеют, и завтра тоже, но я закину нужные крючки и переключусь на другие задачи. А в нужный момент все начнется. А для этого мне надо понять, что происходит на студии, чем они заняты и озабочены, а затем подтолкнуть в нужную сторону. Примерно через полчаса, когда у меня уже глаза устали пялиться в приставку, в кафе пришли и уселись двое из здания напротив. Первый лет чуть меньше 40, в кремовой рубашке, с неряшливой щетиной и двойным подбородком, обрюзгший, с неопрятными редкими волосами и тяжелым взглядом. Непосредственный Толик сразу бы назвал его скуфом. Второй, совсем молодой пацан, лет 22, возможно, что практикант. Худой, с модной стрижкой, в синем поло, посреди которого была видна складка от того, что одежда висела на сушилке, но ее не погладили. Он сразу взял кофе с сиропом и еще какой-то приторной дрянью. «Короче, Васек», — заговорил тот, что постарше, откинувшись на спинку стула, — «у тебя завтра утром большая задача». «Опять про городское благоустройство?» — скривился практикант. «А ты что хотел?» — мужик развел руками. «Либо благоустройство, либо открытие очередного магазина. Каждый день надо что-то выдавать в эфир, даже когда в городе ничего не происходит». «Стрельба была», — напомнил пацан. «И уже обсосали со всех краев и велели сменить тему. Надо что-то позитивное, ну или хотя бы новое». «Эти пропажи, которые утром присылали», — не уступал молодой. «Без конкретики ничего не сделаешь, так что поедешь в магазин на открытие. Новая булочная в новом спальном микрорайоне». «Кому это интересно? А есть предложение?» Сидели они неподалеку от меня и нисколько не стеснялись своих разговоров. Я слушал край муха, делая вид, что увлечен приставкой. Оказывается, в этой игре, если взять меч, то можно срубать траву и ловить ящериц, что прятались под ней. Но приставка неплохо грелась, обрабатывая это все, и батарейка почти села. Девушка принесла кофе, но я уже по запаху почувствовал его заранее. Выпил и отложил приставку. Пора готовиться. «Но если придумать что-нибудь интересное?» — не унимался Васек. «Ну так придумай», — буркнул старший. «Только чтоб это можно было снять за полдня и без бюджета. И чтоб редактор не завернул. И чтоб без своих этих словечек, у тебя аудитория другая. Надо подать материал правильно, чтоб тебя люди понимали». Мужик потер переносицу. Похоже, этот разговор не первый. «Так я и делаю для другой аудитории», — оправдывался пацан. «Надо же расширяться. Тем более, когда интернет отключают, можно привлечь новых людей». «Чё ты вчера сказанул?» — мужик хмыкнул. «Блэкаут», — непонимающе произнес пацан. «И чё это такое?» «Свет погас. Так на всех сайтах пишут». «Вася», — мужик посмотрел на него. «Мало ли где так пишут. У нас местные новости, а у тебя аудитория возрастная. Они этих словечек не понимают. Еще она очень токсичная. У нас тогда затравили на сайте корреспондентку из дорожного отдела, когда она в каждом выпуске вставляла слово «автоледи». Пацан усмехнулся. «А ты говори просто. Свет погас», — продолжал старший. «Авария на подстанции. Пробки выбил. Чубайс свет вырубил. Аудитория сразу поймет, что случилось с полуслова. Хотя лучше про Чубайса не говори, не так поймут». «А это кто?» — удивился Васек. Его собеседник тяжело вздохнул и покачал головой. «Ну, молодежь пошла. Вот в наше время... Вы какого года рождения?» — вкрадчиво и ехидно поинтересовался практикант. «86-го?» «Ты помалкивай уже!» — оборвал его старший. «Умные вы сейчас все. А чуть что скажешь, что поправить надо, так обижаетесь сразу и домой уходите с концами. Даже трудовую не забираете. Слушай, короче, Вася, накидай мне планы сюжетов и утром дуй ко мне. Обсудим все. Казалось бы, идеальная возможность — подойти к молодому, намекнуть ему, что мне надо, чтобы он пришел с планом к старшему. Но тут была заковыка. Практиканта всерьез не воспримут. Его предложение закинут в стол. А мне надо, чтобы уже через пару дней был сюжет. Поэтому надо, чтобы идея исходила от товарища постарше. Я ждал не его, а кого-нибудь, кто работает здесь. Если бы пришла девушка, я бы с ней познакомился. Или наладил бы контакт с ровесником и нашел бы, о чем поговорить с человеком постарше. Главное — завязать контакт. Раз пришел этот, будем работать с ним. Завербуем, но как положено, по уму, а не сразу вывалим на него все, что мне надо. Постепенно, и когда подготовлю почву под основное дело, все уже будет готово. Я осмотрел сайт телестудии. Но у сотрудников не было фото, только контакты, как и в группах в соцсетях. Просто фамилии и имена, которые мне ничего не говорили, поэтому будем работать по старинке. Да и старый способ хорош в том плане, что я узнаю, что это за человек. Есть много способов понять, кто перед тобой. Достаточно поместить человека в какую-нибудь ситуацию и посмотреть на его реакцию. Для этого надо спровоцировать конфликт или посмотреть, что будет, если он найдет что-нибудь ценное. В кафе сейчас никого нет, кроме этих двоих и официантки, но она отошла, вот и надо пользоваться шансом. А то, что я сделаю сейчас, ну, вообще никого не удивит. Молодежь нынче часто бывает рассеянной. «Ладно, Саша, надеюсь, все пойдет как надо. Но, если что, куплю тебе новую приставку и заплачу, чтобы ее перепрошили. Без гаджета не останешься». Я положил приставку в черный твердый чехол с мягкой подкладкой внутри. В чехле был приклеен мой номер телефона. Вернее, не мой, а один из подставных. Все это лежало на столе. Я сделал вид, что собираюсь убрать все в рюкзак, но достал телефон и уставился туда. Бросил ноутбук в рюкзак, взялся за чехол, но сначала открыл телефон и уставился в него, будто что-то увидел. Закинул рюкзак на плечо. «Ну ты где, чел?» Я поднял телефон микрофоном ко рту, но держал его горизонтально, будто записывал голосовое. «Ждал тебя столько. Погнал я, короче». Я немного изобразил другой акцент, ГЭК, но не очень сильно, и немного растягивал гласные звуки. В то же время отдавал предпочтение звуку «а», а не «о». Ну и интонации сделал другие, повышая тон, и говорил быстрее, чем у нас в городе привыкли. Оба сразу навострили ушки, потому что у нас так не говорят, но снова вернулись к рабочим вопросам. Я пошел к выходу, а приставка оставалась на столе. Ушел быстро, но недалеко, за угол, и принялся ждать. Звонок раздался меньше, чем через минуту. «А ты ничего не забыл?» — донесся хитрый голос того мужика постарше. «А вы кто?» — изобразил я удивление, но не забывая про акцент. «Откуда у вас мой номер?» «Уголовный розыск», — он засмеялся. «Да шучу. Ты в кафе забыл гаджет свой». «А? Бегу!» Вернулся в кафе быстрым шагом. Мужик широко улыбался, держа приставку в руке. «По крайней мере, честный. Раз честный, то постараемся его не подставлять. Пусть просто делает свою работу». «Твое!» — он протянул мне приставку. «Спасибо большое!» — я принял ее из его рук. «Забыл же, блин, опять!» «Рот не разевай и не потеряешь!» — тоном наставника сказал он. «Давайте вознаграждение оставлю!» Я полез в кошелек. «Да не надо!» — мужик отмахнулся. «Да я дам!» «Не надо!» — настойчиво сказал он и поморщился. «Иди уже, не теряй!» «А как вас хоть зовут?» «Максим Андреевич!» «Глеб!» Я протянул ему руку, он пожал. «А ты откуда?» Мужик, наконец, обратил внимание на говор. «Из Донецка. В прошлом году приехали. А тут друга ждал. Куда ты делся?» Торопливо начал говорить я, делая вид, что стал доверять новому знакомому. «В кафе договорились встретиться. Он говорит, что после работы придет, а его нет». «Бывает. Мужик потерял было интерес». «Работу какую-то галимую нашел. Я отчетливо гэкнул. А еще один Костя. Неделю уже не показывается, как устроился». «И тоже работу искал?» Максим Андреевич переглянулся с молодым и нахмурил лоб. «Ага. Ладно, пошел я его искать». «На первый раз этого хватит, а то будет слишком много информации для них». Но крючок оставил. «Ответишь, Васек», — услышал я голос старшего, когда уходил. «Ты говоришь делать контент для ровесников. А какой контент ты сделаешь, если у всех, как у него, такое рассеянное внимание?» «А помните, письмо только что приходило?» Я вернулся в машину. Удочку закинул. Письмо, пропажа, работа, общие исходные термины, которые я и писал, и озвучивал. Этого достаточно, чтобы начать интересоваться. А в нужный момент я подкину еще зацепок. Конечно, как только поступит хоть один звонок на студию из полиции или администрации, и журналисты тут же прекратят копать. И вот для этого мне нужен Степанов, который живо покажет всем, что у них звонилка еще не выросла. Его я подключу к задаче на следующем этапе и передам ему целиком, кто захочет с ним спорить. Да и пора уже подключать остальных, потому что масштабы операции растут. Надо бы еще, по примеру всякой мафии, найти себе доверенное лицо, у которого есть контакт со всеми. А то я выполняю обе роли, но пока работаем с тем, что есть. В машине я разложил вещи и взял другой телефон. Но этот, на который был звонок, я оставил рядом. Что я мог сказать о новом знакомом телевизионщике? Голос пробивной, характер серьезный, говорит нагло, с небольшим наездом. Но вряд ли идет на конфликты, если запахнет жареным. Да мне не надо было с ним конфликтовать. Поискал по нему данные в интернете. Максим Андреевич Соболев, шеф-редактор информационной службы местного телевидения. Разве что фото старое, с тех пор он потолстел. Нашелся и почтовый ящик, и телефон, и прочее. Поработаем. При первой встрече только контакт. Но не зря я притворился студентом из Донецка. Двое таких как раз пропали, но не в городе, а в области. Хотя и в городе они были. Еще весной исчезли. Они не проходили по группе ФСБ, но про них накопал Ильясов. Схожий почерк пропаж. Приезжие, без родственников, кто-то предложил работу, после этого человек исчез. Поиски пропавших не приводят ни к чему, поэтому переходим к провокациям. Ну а кроме того, контакт с телевизионщиком поможет сделать еще один сюжет. И им, скорее всего, займется тот Васек. Тем более там было несложно. И все для того, чтобы Трофимов почувствовал себя, будто его загоняют в угол. Он наверняка вспомнит, что Шустова слили именно через телевизор, а добили репутацию в интернете. И выводы он сделает о том, кто работает против него. Вечером я сидел на временной квартире, у окна, рядом с ноутбуком, прикидывал свои зацепки и ближайшие планы. Работа накопилась. Тут и тайник для Трофимова, который пока не вскрыт, раз маячок еще не сработал. Еще Степанов и причина, по которой его хотели убрать, надо это выяснить. Также были пропавшие люди и Миша, который был кандидатом на что-то, но не поддался. И фирма «Горизонт», которая явно более влиятельна, чем кажется на первый взгляд. А еще Витя Кости, работа с ним. И очень важный момент, нужный мне человек в окружении Трофимова. Надо пробиваться к нему, чтобы знать, что об этом всем думает старик. Ну и прочее еще есть. Но эти варианты надо прорабатывать серьезнее. Что-то совместится, что-то придется откинуть, а что-то делать в приоритете. Записал бы это все на огромном листе, но я помнил и так. А пока звонок Фатину, раз обещал связаться с ним от имени Фантома. Он заслужил разговора по душам. О личной встрече я пока отложу, нет необходимости. Но, как и раньше, могу говорить по телефону. Надо доделать инструктаж, чтобы он выполнил для меня еще одну работу, которую я тоже пропихну через телевизионщика Соболева. Я заварил кофе, включил на телефоне приложение, меняющее голос, и набрал номер Фатина. Парень ответил сразу, ведь я его предупреждал, во сколько позвоню. «Да», — отозвался Фатин. Судя по голосу, он нервничал. «Место надежное?» — спросил я. «А?» Он будто перепугался, услышав голос. «Ну, да, надежное. Тут никого нет». Парень выдохнул. «Отлично». «Так это вы?» — спросил он, явно для того, чтобы удостовериться. «Именно. Рад, что тогда успел. В той квартире были опасные люди. Особенно Филиппов, который тебя допрашивал». «А как вы меня нашли тогда?» В его голосе послышалось любопытство. «Я никому не говорил». «Не следил, если ты об этом. Смотрел твой канал со старыми фото. И тебе уже говорили, что его стоит восстановить». «Ну да», — он сглотнул. «Я уже был у второго дома, сделал снимки. Там менты чуть не остановили», — Фатин хохотнул. «Думали, что я закладки делаю. Но я снимки показал, они поржали и отпустили. Задержать бы не задержали. Тут караулил Степанов, который бы вмешался. Конечно, не сидел там, но был на вызове. «Отлично», — сказал я. «Теперь поработаем». «А что нужно делать?» — осторожно спросил Фатин. «Ничего такого, за что можно стыдиться или чего-то опасаться. Тебе сегодня передал мой человек, что нужно сделать. Восстановить канал и рассказать о доме, кому надо. И кое-что еще. Слушаешь внимательно?» «Да». «Дело вот в чем. Если пойдет слух, что тот дом, та аварийная сталинка, о которой говорили, будет снесена через неделю, что предпримут градозащитники?» «Ее снесут?» — он удивился. «Нет, пока думаем. Гипотетически». Приложение в этот момент заглючило, не передало слова, поэтому я повторил. «Ну, сначала напишут у себя на канале, в телеге», — начал Фатин. «Потом в группе ВКонтакте, потом пожалуются Губеру, в администрацию, в строительный комитет». «А журналистам?» — уточнил я. «И им тоже». «Я пришлю тебе документы», — сказал я. «Дай им ход, но не от своего имени. Инструкции, как скрыться, тоже дам». «Ладно», — протянул он. «А для чего?» «Про этот дом нужен сюжет». Это второстепенная активность, с которой справится и сам Фатин. У меня было полно сканированных копий документов от покойных Шустова и Игнашевича. Возьму один, поставлю резолюцию от Шустова, которого все в городе знают как того парня с гуманитаркой. Градозащитники поднимут волну, журналисты снимут сюжет, короткий, с этим домом, тем более тема безопасная, чиновник, от которого все открестились и чья фамилия на слуху. А потом городская администрация скажет, что это фейк, или что взяла все на контроль, никакого сноса не будет, слухи не имеют оснований, и уникальное здание будет стоять дальше, пока совсем не рухнет, но к тому времени про него все забудут. Мне это надо вообще для другого, чтобы Трофимов быстрее принял решение насчет тайника, а не думал неделю. А в идеале, чтобы подумал, будто кто-то заметает следы таким способом, но это вряд ли, хотя не помешало бы. Но это мелкая удочка, за которой просто надо следить краем глаза. Ничего сложного и противозаконного здесь нет. Просто убедительные слухи, которые потом опровергнут, но сигнал будет понятный. Я попрощался с Фатиным, спустился во двор, сел в машину и поехал по городу. Раз Степанов вернулся на работу, он может пеленговать вызовы, а попробуй отследить меня, когда я перемещаюсь по разным местам и меняю симки. Не то, что я его подозреваю, просто я бы на его месте заинтересовался, кто с ним говорит, и подключил ресурсы. А чем меньше он знает о моей реальной личности, тем лучше. Да и когда принимаешь подобные меры, он уважает тебя больше. «Почему все-таки Гойко хотел тебя убить?» — спросил я, когда он ответил. «Доброй ночи», — ехидно протянул он. «Рад слышать, давно не говорили». «К делу, времени мало, не тяни его». «Заподозрил он что-то», — ответил Степанов, немного подумав. Пошел дождь, я включил дворники, и они со скрипом очищали стекло. Степанов сидел на кухне, потому что я слышал, как засвистел чайник на газовой плитке. «Что именно заподозрил? Просто так не убивают, тем более чекистов». «Не знаю», — он помолчал. «Что ты копал в последнее время, о чем я не знал?» «Много чего». «В основном по пропажам этим, но о конкретике нет. А ты, я уже понял, не любишь, когда тебе говорят не по существу». «А тут лучше скажи. Лучше слухи, чем вообще ничего». «Была одна спортивная секция, типа фитнес-клуб. Туда ходил несколько человек». «Пришли детали», — сказал я. «Лады. Кстати, мы тут выпили рюмку чая с Ковалевым и ребятами». Он усмехнулся. «Они тебя ищут». «В курсе. Странно было бы, если бы не искали». «И гадают, кто ты такой?» Степанов засмеялся. «И что решили?» Он засмеялся еще громче. «Да, одной рюмкой здесь явно не обошлось». «Решили, что здесь как в фильмах. Фантом — тот, на кого думают меньше всего». «И на кого думают меньше всего?» «На Витю, нашего общего знакомого», — сообщил Степанов. «Неожиданно», — сказал я. «Ладно. Мне нужно кое-что сделать через твои контакты с ментами». «Найдем. Кого хочешь задержать?» — поинтересовался он. «Или подкинуть чего на карман?» «Пока ничего. Им придется работать вслепую, но мне нужна такая возможность. Есть надежные люди? Или те, на кого у тебя есть компромат? И кто не задает лишних вопросов?» «Есть», — сказал майор. «А у тебя разве таких нет?» «Тоже есть, но будем через твоих. Потому что через моих меня обнаружат. Да и надо работать так, чтобы они не знали детали». Я отключился, а на телефоне открыл страницу в социальных сетях некоего Андрейченко Валерия Петровича. Молодой человек, 25 лет, он же секретарь Трофимова. Тот, кто всегда держит за него трубку и передает его слова. Андрейченко находился под сильным колпаком, потому что Трофимов опасался утечки данных через него и при малейшем подозрении заменит его. Этого человека он проверяет по полной. И все же было у секретаря одно слабое звено. Мне оставалось только узнать обо всем этом побольше и взять его в разработку. Через него можно будет много чего сделать и узнать. Хотя это ой как рискованно, серьезнее всего. Но удар, нанесенный со всех сторон, будет куда мощнее одиночных. Глава 14. Для того, чтобы все удалось с помощником Трофимова, мне требовалась подготовка и алиби, а также еще несколько вещей. В первую очередь нужно создать новый цифровой след человека. Такой есть у каждого, его отсутствие само по себе повод для подозрений. Такой есть и у меня, такой есть и у фантома. У того цифровой след уже достаточно твердый, но все же обтекаемый. Фантом оставил достаточно следов, чтобы его искали, но в то же время слишком мало зацепок, чтобы поняли, что это я. Да, здесь был нюанс, что временами я действую как его доверенное лицо или даже как консильери у мафиозного дона. Пока еще не выходило полностью отдалиться от этой личности, потому что у меня нет огромной команды шпионов, которые работают на меня, и многое я делаю сам. Возможно, со временем, когда я закончу с Трофимовым, этот фантом исчезнет, и я создам нового призрака. Но пока это время не настало, я готовил след другого человека, которого обвинят во всех грехах. И у меня был прекрасный кандидат на эту роль — покойный Андрей Сергеевич Гойко. Его труп перевернулся бы в гробу, если бы он понял, что я для него приготовил. Ну и если бы у него был гроб. Но тело не найдено, а еще не выжил из него все соки, потому что уж больно колоритный оказался дядька-албанец. Рано ему исчезать из человеческой памяти. Это как забивать барана. В дело пускают все, что можно, от внутренних органов до шкуры, не выбрасывают ничего. Вот я и занимался им. Степанов спрятал его телефон еще во время той ночи, когда была перестрелка, и передал его мне, как фантому, через тайник. Оставил рядом с детской площадкой поздним вечером, как шпионы в советское время прятали пленки со снимками секретных заводов. Телефон заблокировался, и для разблокировки пришлось передать его младшему Хворостову. Тот все конючил какую-нибудь работу, потому что понял, что я плачу много, но только за серьезные проекты. Но его я подключал по необходимости, чтобы он не опознал масштабы проекта и не знал больше, чем положено. А для одноразовых акций я уже нашел нового спеца в Даркнете и думал, чем его занять. Деньги-то есть. Покойный Игнашевич будет лично спонсировать эту операцию против шефа. Якобы Гойко забрал эти деньги в криптовалюте, когда его убил. Трофимов же так и остался в неведении, что я забрал их намного раньше. Я не забывал другие планы. Но пока эти схемы крутились и готовились, просто так сидеть я не мог. Телефон Андрея Сергеевича с извлеченной сим-картой и сломанным модулем GPS я изучал ночью. Понятно, что он хоть и умелый специалист в разных делах, но полностью конспирацию не понимал. Вот и допустил прокол. Он записывал разговоры в мобильном приложении. Возможно, делал это для себя, чтобы удостовериться, что ничего не упустил. С другой стороны, ничего важного я не заметил. Скорее всего, Гойко удалял серьезные переговоры или вел их через шифрованный мессенджер. Сим-карта в телефоне была записана на него, но ФСБ знала его номер, и я не сомневался, что они получили все распечатки. И, скорее всего, даже сами записи разговоров. Изучили вдоль и поперек, если раздобыли и их. Так что на телефоне осталась мелочь, образец его голоса. Вот это мне и нужно. Компьютер так и стоит у Виталика. Обучим сетку на записях, тем более Виталик говорил, что вышла новая версия, более быстрая и точная. Дальше. Компьютер Гойко тоже достался ФСБ, когда оперативники вскрыли его номер. Что там нашли, я пока не знал, потому что Степанов этим не занимался. Впрочем, ноутбук находился в группе. Я даже его видел, и со временем получу к нему доступ. Только пойму сначала, как у них все работает, ну и пусть они ко мне привыкнут. Буду мелькать там чаще, чтобы не заподозрили, что я шарюсь по чужим вещам. Так что, пока все это варилось и готовилось, я составлял личность Гойко для операции против Трофимова. А ведь, если подумать, у меня вышла идеальная легенда для пропавшего убийцы. Якобы он провалился, напав на Степанова, а после бесследно исчез. Но Трофимов может решить, что на самом деле Андрей Сергеевич перешел на нелегальное положение и продолжает свою деятельность. А тот, кто его покрывает в Москве, может подумать, что старик поехал на почве паранойи и где-то закопал его посланца. Или что Гойко предал. Много вариантов. Неважно, что они подумают. Главное, чтобы они были этим недовольны. Если выгорит, то Трофимову придется тратить ресурсы, чтобы закрываться и с этой стороны. Они у него не бесконечны. Ведь атака идет все с новых и новых направлений. Я добавлял новые, а самые тяжелые доводы еще даже не вступали в бой. Ему будет кого обвинить на случай, если у меня что-то не выйдет с его помощником. Мы давим, мы качаем и ничего не забываем. Работаем над всем разом. И старик отбивался изо всех сил, а я давил дальше. «Он тебе звонил?» — спросил я у Фатина. Я снова сидел рядом с ним, якобы помогая ему с бумагами. В этот раз мы расположились в отдельном помещении в центре города. Вывеска гласила, что здесь находится коворкинг-пространство, куда любой желающий за небольшие деньги может прийти со своей техникой и поработать. В просторной комнате стояли старые столы и не очень удобные канцелярские стулья. На потолке висел проектор, а из намертво приделанной к полу кафедры у стены торчали HDMI-провода, чтобы к этому проектору можно было подключить ноутбук. Еще здесь стоял кулер, но воды в нем не было. А у стены лежало кресло-мешок, в котором я немного посидел, но у меня быстро заболела спина. И это в 20 лет. Помещение не заброшено, просто давно не функционирует по своему прямому назначению. Так что здесь не было молодых программистов и прочих удаленщиков с макбуками и картонными стаканчиками кофе. Были только мы с Фатиным, потому что по факту никакого коворкинга здесь и не было, да и никого постороннего сюда не пустят. Просто Ковалев заморочился с легендой и придумал, куда нас посадить, потому что в гостинице было неудобно, а в управлении много лишних и наметанных глаз работающих там чекистов. «Да, звонил». Фатин посмотрел на меня, отвлекшись от бумаг. «Но он сказал, чтобы я никому не говорил, что мне нужно делать». «Естественно», — кивнул я. «Пусть так и остается». Прекрасно знал, какое поручение у него. Сам же ему дал. У Фатина идет его дело с градозащитниками, чтобы с их помощью телевизионщики, наконец, сняли тот сюжет. И Трофимов заполучил себе тайник, пока его не спер какой-нибудь бомж. Ну а я готовил материалы для второй встречи с телевизионщиками, где хотел кинуть важную замануху про второй сюжет. Пока отложил, ведь основная цель на сегодня — Андрейченко, помощник Трофимова, его личный телефон, секретарь, который передает разговоры своего босса, собеседнику. Зачем ставить Трофимову жучок, когда мы можем внедрить своего агента в прокладку между трубкой мобильного телефона и самим стариком? И знать, как он реагирует на такие удары, потому что пока там туман. Думаю, этим вечером я с ним поработаю плотно. Дверь открылась, в помещение влетел Витя, красный и запыхавшийся. Лифт не работал, ему пришлось забежать по лестнице, а дыхалка у него слабая, я давно это понял. «Чё, пацаны, работаете?» — спросил он покровительственным тоном. «Работаем», — протянул я, делая вид, что поглощен написанным на бумаге. Витя встал в сторонке и начал тыкать в телефон, пока не перевел дыхание. «Кстати, Серый», — позвал он Фатина, — «давай-ка с тобой поговорим. Что-то я не понял. Это ты эти фотки делаешь?» Он показал экран телефона. Видно, снимки старой сталинки. «А, ну да, я». Сергей сыграл удивление убедительно, хотя я знал заранее, что Витя подойдет к нему с этим вопросом. «У меня канал раньше был. Я решил его восстановить». «А чё ты так решил? Дай-ка там потрещим», — Витя показал на огороженную стеклом переговорку. Они отошли в другое помещение, и что они говорили, я не слышал. Но когда система отлажена, надо просто контролировать, что все идет в нужную сторону. и уже не обязательно присутствовать на каждом этапе. Схема расширялась, дел накопилось много, и один я все не успевал. Так что мелочь мог кому-то поручить. Так, личность Гойко почти есть. Витя там тоже будет, и мне нужен еще кое-кто, чтобы вечером все удалось. Один мой старый друг. Когда закончил с бумагами, поехал в общежитие, чтобы вернуть Саше приставку. Потом к бабушке, где пообедал борщом. Новых гостей у них пока не было. Папаша Толика не появлялся, как и Дима. На семейном фронте пока тихо. Но не зря это называется фронтом, поэтому я держал ухо востро. А теперь дело касалось другой семьи, первой. К ней нет и не может быть возврата, раз у меня новая жизнь. Но со своим сыном Олегом можно поддерживать хорошие дружеские отношения и проверять, что у него с матерью все хорошо. Да и барон меня ждет. Поехал в поселок на машине. Для ночного этапа мне нужна собака. Умная и надежная, и барон подойдет. Наконец-то нашлось дело и для него. Самое то для этого пса. Я не доехал до дома, а оставил машину у магазина на окраине поселка, после чего пошел пешком. Дорога пыльная и сухая, дождь, который вчера лил в городе, сюда не добрался. По дороге попадались люди, и многих я знал, но они видели меня впервые и даже не обращали внимания. Ну, а когда дошел до старого дома, окруженного забором из профнастила, я услышал радостный лай. Пес давно запомнил мой новый запах, и у него он сложился с моим старым. Свою задачу доберман выполнял прилежно, но все ждал, когда я приду. Вот и едва учуяв меня, он поднял лай. Калитка открылась, и барон рванул мне навстречу, неся в пасти красный обслюнявленный мячик. Следом за ним клубилась поднятая пыль. Доберман, очень довольный, с шерстью, которая лоснилась на солнце, радостно скулил, прыгая передо мной. «А здороваться кто будет?» — спросил я. «Ко мне». Пес издал звук, похожий на своего рода кряканье, обошел меня справа и уткнулся острым мокрым носом в левую руку. «Барон, хороший!» — я потрепал его по теплому загривку. «Новый ошейник тебе купили?» Он открыл пасть и лизнул мне пальцы. «Расслабился, я смотрю», — без строгости спросил я. «Вообще никак, все на службе», — раздался знакомый голос. «Куда я, туда и он со своим мячиком. Ни на шаг не отходит, даже в город приходится брать. Но тебя учует, и все забывает сразу». На улицу вышел Олег в вытянутой желтой майке и старых еще моих шортах. Взрослеет парень, растет каждый день. Он протянул мне руку. «Здорово, Толян». «Привет». «Все равно он тебя больше принимает», — парень произнес это с легкой досадой. «Охраняет-то тебя», — возразил я. «Помнит, знает». Через открытую калитку видно гараж, и там стояла машина, синий Рено Логан. Значит, Надька дома. А в пыли у ворот видны следы от протекторов конторского Форда. Но эта машина не заезжала, а стояла рядом. А чего они тут забыли? Олег пока ничего не сказал про них. Я зашел вслед за ним во двор, и он подошел к крыльцу, которое когда-то делал я сам. Там лежал молоток с ручкой, обвязанный изолентой, и гвозди. Расшатались доски, делает сам. Молодец, много чему научился. Барон важно вышагивал вслед за нами, а мне пришлось напрячься, чтобы следить за походкой, выражением лица и думать, в какой манере говорить, раз Надька дома. У бывшей жены, с которой мы развелись давно, взгляд острый. Не то, что она меня узнает. Люди в обычной жизни не думают такими фантастическими категориями, когда видят что-то необычное. Но может что-нибудь почувствовать. А зачем нам ее расстраивать лишний раз? Сын вот вырос, пусть радуется. «Слушай, просьба есть», — сказал я. «Мне нужна собака на вечер. Завтра утром привезу». «Собака?» — удивился Олег, сев на крыльцо. «Ну, так-то без проблем, бери, ты ему нравишься. А что такое?» «Да там район не очень. Да и хочу к девушке сходить, она собак любит». Я присел на корточки и погладил барона. Пес уткнулся мне в живот, жадно нюхая ремешок от часов, на котором, впрочем, старого запаха уже не осталось. После лег на спину и начал дергать заднюю лапой, радостно похрюкивая, когда я чесал ему живот. «А, вон оно что!» Олег заулыбался и посмотрел на меня с хитрым видом. «Без проблем». А на веранде я увидел силуэт. «Олег, друга своего зови чай пить!» — крикнула Надя. «Тортик же есть!» Увидел ее. Да, постарела, хватало нервяков в последнее время. Но вид у нее бодрый, да и Олег чему-то явно рад. «Я не буду, благодарю», — сказал я. «А кофе?» — предложила она, посмотрев на меня. «Нет, спасибо, я уж поеду скоро». «Ну, как хотите». Она окинула меня взглядом и вернулась в дом. «Тортик взяли?» — спросил я. «Повод хороший», — Олег улыбнулся. «А что случилось?» «Да приезжал тут один с отцовской работы. Какой-то генерал», — Олег понизил голос. «Говорит, следователи нашли новые обстоятельства». Он снова улыбнулся. «А что именно?» «Ну, так про отца», — сказал он. «Его ж тогда в шпионаже обвинили. И теперь говорят, что это все неправда было. Не того искали, другого ищут. Почти все доказано». «Вот как». «Это новость, и в группе ее не обсуждали. Твою дивизию, а ведь и людей начнут выпускать в свете этих обстоятельств. Не быстро это все будет, но все же. Так вот, кто приезжал». «И что потом?» — спросил я. «А мама на него как набросилась?» Олег огляделся и засмеялся. «Говорит, что ты же первым на него показал, даже на похороны не приехал. Толя для тебя все сделал, из говна вытащил, наверх поднял, а ты же его первым и оплевал. Он красный уехал, как рак. Попало ему». Глаза Олега горели. «А парень-то как радуется. Ну, а Надька, она такая, боевая, и на генерала ФСБ наорет». «А кто же это приезжал из управы? Кочетков? Он же генерал. Я, правда, когда-то не дал окончательно утонуть в луже дерьма, куда он тогда нырнул с головой. Ну да, теперь пытается сделать вид, будто всегда знал, что я невиновен. Даже сюда приехал. Но он любит переобуваться». «Не, я до тебя доберусь, генерал, потому что ты всегда был с Трофимовым на короткой ноге. И знаю, что ты с ним точно как-то повязан. Пока просто не до тебя». Уже темнело, когда я приехал в нужное место. Барон сидел на заднем сиденье и смотрел на меня, высунув язык. Я остановился, выключил двигатель и проверил телефон. Мобильного интернета нет, это плохо, но будем справляться и без него. Найдем где-нибудь Wi-Fi, зато обычная связь есть. Я достал из багажника сумку со всякими приспособлениями и маской. Достал сумку с гримом, включил запасной телефон, и он сразу зазвонил. «Ну что?» — раздался в трубке голос майора Степанова. «Не знаю, что ты там придумал, но те менты, о которых мы говорили, уже на подходе. Что делать-то надо?» «Слушай внимательно, сейчас все объясню», — сказал я, а приложение искажало мой голос. Ну а барон ждал, когда я его задействую. Глава 15. Разумеется, Трофимов понимал риски, что лишняя прокладка между ним и телефоном повышала общую вероятность слива данных на сторону. Но, во-первых, он считал, что говорить напрямую еще опаснее. А во-вторых, человек, он старый, привычки менял неохотно. Когда-то привык делать именно так, и теперь будет говорить таким образом аж до самой смерти. Конечно, понимая, что в городе живет человек, который в курсе его тайных переговоров и многих других дел, Трофимов должен был следить за охраной своего секретаря. Самое важное через помощника он не передавал, но Андрейченко все равно знал достаточно. Он лояльный и надежный, но старик прекрасно знал, что даже лояльного могут запугать и перекупить, или подставить, заставив пойти против шефа. Старик понимал необходимость и важность охраны этого человека. Он вообще многое замыкал на себе, предпочитал, чтобы всю картину не понимал никто. Он-то все понимал. А вот люди, что каждый день проверяли и охраняли секретаря шефа, разумеется, уставали. Изо дня в день, из года в год ничего не менялось. Поддерживать бдительность в течение долгого времени очень сложно, особенно когда ничего не происходит. Андрейченко приезжал с работы, гулял с собакой, ходил к любовнице, после чего возвращался домой. Этот распорядок не менялся годами. Да, Трофимов понимал и это, постоянно менял охрану, наблюдение, но он не мог посвящать этому все свое время, и сейчас у него хватало иных проблем. На это я и рассчитываю. Первый этап плана — вычислить, где находится Андрейченко и где будет вечером. Второй — изолировать на время, чтобы Трофимов этого не понял, а сам секретарь не горел желанием ему об этом рассказать. Да, работая я против Трофимова со стороны, я бы не знал об этой лазейке. Но я знал лично Андрейченко, лично Трофимова. Я чекист, такие вещи подмечаю, а его любовницы слышал много. Я обо всех любовницах своих коллег слышал. Это моя работа была, в конце концов, такие вещи знать. Я же следил за безопасностью фирмы и прекрасно знал, сколько утечек может случиться, когда человек после работы ходит налево. Враги тоже это знают. Знал, но не все. Моя работа здорово бы упростилась, зная о том, с кем он спит. Встретил бы его там и вербанул бы ее саму. Так было бы вообще отлично. Но я не знал ее. Знал только, что Алексей Андрейченко ходит к любовнице после работы, и все. Знал я, знал Трофимов, знала группа наблюдения. Поэтому работаем с тем, что есть. Будь у меня группа прикрытия, хотя бы эта группа УСБ, мое дело было бы намного легче. Организовал бы наблюдение, засады, условные знаки. А так помощь была ограниченной. Только знакомые менты Степанова, барон и я сам. При этом еще надо оставить следы Гойка. Поэтому понимал, что многое придется решать на месте и много импровизировать. «Ну что, барон?» — сказал я. «Хороший». Он сидел у двери. Я завел его в снятую на сутки квартиру, разумеется, за наличные, хотя собак пускать сюда запрещали. Но пес мебель не дерет, дома не гадит. Он смирно сидел на коврике, наблюдая за мной. «Ты сегодня повеселишься», — я усмехнулся. «Как раз по тебе задача». И он открыл пасть и высунул язык. Ему не важно, что делать, лишь бы чем-то заняться, желательно с хозяином. Я продолжил подготовку. Квартира снята в том же жилом комплексе новостройки, где жил Андрейченко, и его адрес я помнил. А вот куда он ходит, надо выяснять на месте, не без долгой слежки. Сейчас многое сходится воедино, вот и приходится много работать. Первый этап плана состоял в том, чтобы перенести внимание Трофимова на что-то другое, чтобы он не отвлекался на безопасность помощника и даже не думал о нем этой ночью. Я невольно вспомнил, как давно, где-то лет 15 назад, смотрел со своими пацанами «Властелина колец», и там постоянно показывали огромную башню с глазом, что следило за обстановкой. Вот и сейчас надо этот глаз отвлечь в другую сторону, чтобы он светил не туда, где я работаю. Но тут я давно подготовил крючок. Пока же я начал. С помощью силиконовой накладки сделал себе небольшое брюшко, но не стал добавлять накладки на ноги. Пусть буду таким дрыщеватым мужичком лет 30, у которого выросло небольшое пузо, а в остальном он остался тощим. Такие встречаются сплошь и рядом. Прическу я поменял с помощью короткого парика, надел очки и достал все нужные приспособления для того, чтобы сделать растительность на лице. Проще всего на лице изобразить усы, и они будут смотреться естественно, особенно в это время, когда на улице темнеет. Но усы сейчас мало кто носит, и вместо маскировки получу лишнее внимание, поэтому мне пришлось заморачиваться с козлиной бородкой. Ну а после этого вполне походил на какого-нибудь офисного менеджера, который пришел с работы и вынужден гулять с собакой. Менеджера, молодящегося, привыкшего с юных лет есть все, что угодно, но который пропустил момент, когда это стало влиять на лишний вес. Такой менеджер наверняка ходит в фитнес-клуб, после которого по пути домой заходит в супермаркет и покупает мороженое. Я снял часы, ведь барон все равно признает новый запах. Проверил очки и сменил на другие, а то эти не смотрелись. Подергал бородку. Сидело хорошо. Надел клетчатую рубаху, выбрал кепку получше, надел яркие кроссовки, сбрызнулся одеколоном, помял воротник. Пес уставился на меня и издал непонятный звук, что-то похожее на скуление, будто не узнавал. «Барон», — позвал я, — «хороший». Первым делом дошел до новостроек, где жил Андрейченко, ведя собаку на поводке с таким видом, будто гуляя здесь каждый день. Конечно, собачники сразу поймут, что раньше не видели. Вон они кучкуются. Но в этих домах новые жильцы появлялись каждый день. Никого не удивлю. Дома эти, абсолютно одинаковые, отличающиеся только липоватыми цветами, были минимум в 15 этажей, поэтому народа здесь живет уйма. Двор заставлен машинами. Повсюду видны вывески сетевых магазинов. У одного подъезда стояла скорая. Дети играли на детской площадке, кто-то пил пиво неподалеку, кто-то кормил голубей, которых здесь очень много. Громко играла музыка в тонированном кроссовере BMW, какой-то рэп. Бум-бум-бум. Только и слышно было басы и мат исполнителя. Ну а у мусорного бака собрались большие серые вороны. Да и у многих урн дежурили такие. Одна разрывала бумажный пакет из сети фастфудных забегаловок, которым оставались обглоданные куриные кости. А я постоял, вспоминая с ностальгией, как в детстве гонял с друзьями в футбол во дворе своего дома, пока деды, соседи играли за столом в домино. В тех дворах было поуютнее. Машина Андрейченко, его поддержанный Ford Focus, остановился у подъезда. Сам водитель вышел и пошел к двери. Сейчас поужинает, потом возьмет собаку, и пойдет с ней гулять, но не только. Чуть позже во дворе остановилась серая «Лада Гранта», но два мужика, похожие на ментов, так и остались внутри. Наверняка они и есть те, кто его прикрывает. Один тут же начал тыкать в телефон, второй выглянул, отошел за дом, вскоре вернулся, поправляя ремень. А я заметил, что кустики там пожелтели. Не первый раз туда ходит. Наверняка это были частники, частные детективы, но не совсем. Какие-то дела делали для себя, но Трофимов использовал их для своих нужд, взамен помогая с разной бюрократией. Оружия у них, само собой, нет, но дело не в этом. Сегодня они присматривали за помощником, чтобы никто его не перехватил. В этом основная угроза, ведь никто не должен видеть, что я был рядом с ним. Вот и готовлю операцию. А с другой стороны двора подъехала машина ППС, которую сюда отправил Степанов. Сам майор сейчас с группой. Я как раз подбирал момент, чтобы он не подключился сюда, потому что может узнать, особенно по собаке. Он крепко бы помог, но знать все дела ему не надо. Экипаж ППСников получил четкие инструкции. Вот только на месте они решили, что раз нет контроля, то можно отвлечься ненадолго. Поэтому менты остановились рядом с киоском шурмы, и оба торчали внутри. Один из них, самый толстый, положив руки на пояс, наблюдал, чтобы повар положил все как положено. «Майонеза залей поменьше», — говорил он. «И курочки побольше, а то вечно одну капусту положите. Изворачивай получше, чтобы не рассыпалось. И смотри, чтоб соус не только с одной стороны был». Второй ел самсу, держа ее белой салфеткой. Вот это, конечно, не планировалось. Но этим я занимался не сам, а Степанова рядом не было. Мне же светиться нельзя. Я достал телефон и посмотрел на экран. Майор уже мне отчитался. «Оба на месте, готовы к работе», — написал он. «Не особо они готовы», — проворонят, учитывая, что телефон старшего лежал в машине на приборной панели. «Вряд ли это умысел, скорее всего, просто забыли, так бывает. Можно было просто написать майору, чтобы вмешался. Да он бы их порвал за это, и они это сами знают. Но порвет он их только завтра, а результат мне нужен сегодня. Они не задают лишних вопросов, но это не значит, что они сделают все, как подготовленные оперативники. Ленятся, забывают, а надо работать. Ну ладно, вы сами напросились. Пора делать схему». Я привязал барона к ограждению и зашел в магазин, где купил сосиску в тесте и семечек за наличные. «Скидочная карта есть?» — спросила пожилая продавщица. «Нет». «По карте дешевле будет», — настаивала она. «А если купить две пачки, то треть в подарок будет». «Мне не нужно три», — сказал я, и добавил, пока продавщица не начала спорить. «У меня приложение не работает, так что без карты». «А хотите такую завести?» — женщина показала конверт. Стоящий позади в очереди паренек вздохнул, достал свой смартфон и показал экран ей, а она тут же направила на него сканер. «Баллы списать?» — спросила она. «Не моя же карта», — напомнил я. «Ой, точно», — продавщица засмеялась. Андрейченко еще не вышел, но его дом располагался так, что я сразу замечу, когда он будет выходить. Здесь слишком много открытого пространства. Быстро покинуть он его не сможет. Ладно, погнали. Я следил за Грантой, за входом в подъезд, а сам, не забирая барона, прошел мимо в сторону киоска шурмы. Пес с возмущением гавкнул, но еще больше его возмутило, что я бросил кусок сосиски вороне. «Сидеть», — скомандовал я. Ворона проглотила кусок сосиски мгновенно, а пес с надеждой смотрел на меня. Зато мной заинтересовалась вторая ворона. Я прошел к киоску шаурмы, надвинул кепку. Оба ели, что-то обсуждая. Я раскрыл пакетик с семечками и украдкой бросил горсть на крышу патрульной машины, а следом остатки сосиски в тесте, и сразу отошел. Кепку снял, а то еще запомнит. Но одна ворона заметила еду и подбиралась ближе. Над моей головой пролетели голуби. «Хороший барон», — сказал я, отдав ему последний кусочек сосиски и отвязал. «Поработаем еще». Я достал телефон Толика. Там уже кто-то написал. «Привет», — писала Катя. «Хай», — ответил я и послал ей стикер с котом. «Завтра рано освобожусь. Что-нибудь посмотрим? Необычное. Как насчет пересмотреть «Мстителей»? Ты каких последние смотрел?» «Неуловимых», — набрал я. Смеющиеся смайлики. «Позвоню завтра». Я послал ей еще одного кота, а затем открыл чат с Витей Костей. Был в сети 3 минуты назад. Пора отвлечь Трофимова, но не напрямую. «Хай», — написал я. «Йоу», — отозвался он. «Че такое?» Вопросительный знак он не поставил. Написал тот мужик, о котором мы говорили. Сказал, что завтра утром надо в центр смотаться, взять посылочку и отдать Ковалеву. Но я побаиваюсь. Я отправил стикер с котом. «Что надо взять?» — ответил Витя после короткой паузы. «Не знаю. Сказал, что завтра в 7 утра. В центре, на Ленина, за мусорной урной рядом с универом. Будет какой-то пакет лежать». «Ничего там не будет лежать». Но Витя побежит звонить Трофимову. С ним связаться будет непросто, потому что Андрейченко уже ушел домой, но тот мог передать, позвонив охраннику. Тогда Трофимов будет думать, как ему использовать эту информацию и какую Дезу можно будет передать с этой посылкой. А еще он решит, что фантом придет ночью, что-то положит, вот и будет караулить, присматривая за каждым бомжом, что будет ходить там, а их будет много. Потом напишу, что сорвалось, но время этот маневр отвлечет. А после я написал смс-ку со второго телефона. В нем указал модель и номер той гранты, что приехала вслед за Андрейченко, где она стоит, и что внутри два человека, которых следует проверить. Те так и сидели в машине, ну а менты продолжали ужин. А на крыше патрульной машины восседала ворона и клевала семечки. Туда же подбирались голуби. Их становилось все больше и больше. «Ну-ка пошли нахрен отсюда!» Толстый ППСник выскочил первым. Вороны игнорировали его до последнего. Улетели только в самый последний момент, успев загадить крышу, лобовое и капот. А из подъезда вышел сам Андрейченко с ретривером на поводке. У него сука, я помню. В костюме вид у секретаря Трофимова был презентабельный. Но в домашних шортах и спортивной куртке он казался чрезмерно тощим. Он огляделся по сторонам и пошел по двору, с кем-то переписываясь по телефону. Я примерно прикинул, минут 20 на бег или прогулку, или даже меньше, а затем зайдет в гости за другим развлечением. В серой гранте оживились, но без особого энтузиазма. Ходят и ходят, наверняка думали они. Знали его маршрут наизусть. Один открыл дверь, наверняка хотел пройти следом, раз так положено. Андрейченко не спеша побежал, держа собаку на поводке. Та с радостным видом потрусила рядом с хозяином. Барон заскулил и посмотрел на меня. «Рано еще», — сказал я и пошел следом. Наконец секретарь остановился, когда прозвучала типичная мелодия с айфона. Андрейченко достал телефон. «Я не на работе», — сказал он, выслушав кого-то. «Погоди, сейчас перезвоню шефу». «Не на работе, говорю же». Секретарь начал набирать номер, но звонил он, конечно, не шефу, а охраннику, что всегда был рядом с Трофимовым. Зато он стоял на месте. Барон тем временем пометил тонкое деревце, а оба ППСника догадались проверить телефон. Один его достал, второй тем временем протирал крышу от следов жизнедеятельности ворон. Толстый едко сматерился, увидев СМС с указаниями. «Тут уже не отмажешься, Степанов их подвесит за яйца, если упустит». Да и они уже видели задание. Оба сели внутрь и начали работу. Секретарь побежал дальше. Один из детективов собрался было пойти за ним, но машина ППС остановилась рядом с ними, перегородив дорогу. Менты начали свою работу, и им было приказано докопаться как можно сильнее. «Так, документики», — потребовал сержант. С этими псевдодетективами был нюанс. Небольшую проверку они примут и не заподозрят ничего. Но если возникнут большие проблемы, то могут сообщить шефу, чтобы вытаскивал. И Трофимов сразу догадается, что это неспроста. Такие намеки он не пропускал. Но Андрейченко перешел на ленивый бег. «Ну, пошли, пошли!» — потянул он собаку за собой, но та сопротивлялась, что-то увидев. «Привет!» — Андрейченко уже звонил кому-то еще. «Сейчас забегу». «Нет уж, сегодня вряд ли». Он припустил дальше еще быстрее, а собака смотрела на него, не отрываясь ни на шаг. Я быстрым шагом следовал за ним. Барон трусил впереди, поджав уши, и иногда поскуливал, потому что он эту суку уже учуял. Он служебный, выдрессированный, не агрессивный, но сегодня ему предстояло другое задание. Нет, вряд ли он понял, какое именно задание я ему приготовил, но сделал он именно так, как я думал. Я дошел до вишневого кроссовера BMW и отпустил поводок. Барон побежал вперед, забежав за угол дома, куда скрылся Андрейченко. Надо досчитать до 10, чтобы все сработало как надо. Но тут дверь BMW со стороны водителя начала открываться. «Ты чё в моей машине трёшься?» Какой-то пацан лет 20 с мажорской прической и кудряшками полез из машины, злобно глядя на меня. Крепкий и широкоплечий, явно качается. От него сильно фанило перегаром. Конечно, маскировка у меня хорошая, но они приняли меня за кого-то, кто не ответит. И мажорчик решил докопаться. «Ты чё в моей тачке трёшься? Самый умный?» Кто-то в машине засмеялся, и он, приободрившись этим, пошел меня пихать. Некогда мне с ним возиться, убеждать и обучать. Так что я просто ткнул его в кадык пальцами, как учился. Аккуратно, чтобы не покалечить и не убить, но избавиться от него на несколько минут. Он захрипел и взялся за горло, пуча глаза. Из машины полез второй, но не такой крепкий. А сидевшие там девушки притихли. «Уверен?» — спросил я. «Этот поумнее, потому что явно решил, что не уверен». Так что я перешагнул через мажора и пошел за угол, на ходу набирая второй СМС ментам, чтобы не отвлекались на прочее. А то еще мажорчик им нажалуется. «Лара, ты чего?» — услышал я голос Андрейченко и побежал. Барон добрался до них как раз в тот момент, когда Андрейченко остановился у подъезда, разыскивая таблетку от магнитного замка. А теперь ему было не до этого, потому что его собака стояла на месте, а барон оседлал ее сверху и без лишних смущений делал свое дело. Андрейченко мешать доберману не решился. «Бенедикт», — проговорил я, меняя тембр голоса, — «нельзя так делать, нельзя». Даже воспитанный пес против инстинктов идет с трудом. А я особо и не старался его переубедить, и кличку называл другую. «Так получилось», — я развел руками. Андрейченко тяжело вздохнул. Но первый контакт завязан, и барон не сплоховал. А мне пора переходить к следующему этапу, пока никто не мешает. Глава 16. Когда-то давно, еще задолго до того, как я, молодой, но подающий надежды, пришел в КГБ, я посмотрел 17 мгновений весны. Хотя, конечно, не один раз смотрел. Да и тогда его все смотрели. Это сейчас выходит огромная куча фильмов, сериалов и книг, и уже не так-то просто найти того, кто видел все то же самое, что и ты. Тогда с этим было проще. И помню, как меня удивляла одна сцена, в которой я упорно не верил, хотя сам фильм очень нравился. Ведь тогда не увидел саму суть, и я понял намного позже. В молодости я никак не мог понять, как же профессор Плейшнер, умный, взрослый, на самом деле храбрый человек, побывавший в концлагере, не распознал обман и клюнул на удочку немцев. Прямо с порога клюнул и вошел в ловушку. Да и потом были звоночки, что его обрабатывают, причем очень грубо. Мне, дилетанту, на тот момент казалось, что немцы, ждавшие на конспиративной квартире провалившегося советского агента, сами не отличались большим опытом и были очень удивлены, что хоть кто-то к ним пришел. Они же его не ждали. А тут в дверь позвонил опьяневший от воздуха свободы Плейшнер и попался им, после чего события приняли трагический оборот. Но на то я был и дилетантом, когда рассуждал о вещах, о которых не имел ни малейшего понятия. Фишку я понял не сразу. Уже потом, в дальнейшем, набравшись опыта, я иногда пересматривал фильм, хотя много времени на это, конечно, уже не было, и отметил, что на самом деле немцы действовали достаточно грамотно. Да, они не ждали, что придет кто-то, и растерялись, но они добились главной цели, объект им поверил. Профессор Плейшнер решил, что они на его стороне. И для этого немцы использовали целое искусство недомолвок и намеков, которые я к тому времени изучал вполне серьезно и основательно. Смысл его в том, чтобы человек сам достроил в голове нужную цепочку и убедил себя в том, что нужно. Главное — сделать вид, что ты знаешь намного больше обо всем и очень хочешь помочь. Фантазия человека — вещь очень сильная, но не всегда работает на благо ее обладателя. И немцы из фильма это понимали. Теперь понимаю и я. Когда барон закончил свое дело, я с робким видом потянул его за поводок. «Бенедикт, Бенедикт, иди сюда, хватит!» «Вам бы лучше следить за своим псом», — проворчал Андрейченко. Сам он не отличался воинственным характером, да и вид крепкого, сытого и большого добермана кого угодно поставит на место. Вот помощник Трофимова и не вредничал. «Так получилось», — я развел руками с виноватым видом. «Вообще он очень дружелюбный, просто тут так вышло». Андрейченко с недовольным видом достал зеленую таблетку «Магнит» и приложил к домофону. Тот запиликал в ответ, открывая дверь. Я расположился так, чтобы камера, установленная прямо в замке, не снимала моего лица, не придвинулся ближе. «Слушайте», — я придержал дверь, которую он уже начал открывать, — «я бы хотел кое-что вам сказать, чтобы загладить вину». «Он не боевик, подготовки нет, И вообще вот для таких случаев нужны были те люди в Гранте, чтобы вовремя вмешаться или хотя бы доложить. Но им пока было некогда, и я беспрепятственно вошел в подъезд следом за Андрейченко. И пока собаки снова обнюхивались, я взял его под локоть и отвел в сторону, чтобы не засняла другая камера.